Сон улетучился, разогнанный урчащими звуками, исходившими из чрева. Треклятый арбуз! А может быть, дыня? Мысли о дыне чудно трансформировались. Воспоминания о базаре. Голова наполнилась цветными картинками старого Герата. Вот поехала повозка с овощами, в которую впряжен маленький ослик. Вот уподобившийся ему хазареец потащил втрое большую телегу. На первый взгляд кажется, что живут здесь одни таджики да хазарейцы. Но это не так. Кое-где плотными группами обитают пуштуны, которых таджикское население не любит и при каждом удобном случае выдавливает из зон их обитания. Интересный район в сердце старого Герата – Базары-Ирак, смыкающийся с Базары-Малек, который наши военные окрестили Кандагарским рынком. Очень неспокойное место. В военной форме здесь лучше не появляться вообще. Прибьют стопроцентно. На самом рынке обитают почти одни таджики, а вот в зеленке, что прилегает к дувалам, выходящим на этот базар, пуштунская засада. В зеленой зоне тянутся до самого деревянного моста, окрещенные русскими как фарши, кишлаки. Люди там живут вахтовым методом, спасаясь от обстрелов в соседнем Иране. Кстати сказать, персидское слово «вахт» дошло до нас из древности и на русском языке означает нечто иное, как время. Армейцы называют этот мост «духовским», стараются особо туда не соваться, но иногда приказы кабульских маньяков загоняют их в эти края, и тогда там начинается мясорубка. Теряя изрядное количество бойцов убитыми и ранеными, наши обычно откатываются назад и едут с потерями обратно в полк. Через пару часов фарши начинают прессовать реактивные установки «Град» и тяжелая артиллерия, превращая все живое в пыль и груды глины вперемешку с виноградной лозой. Иногда, пока военачальники из штаба 40-й рисуют красные и синие стрелки на другой части карты страны, наши ребята отдыхают, пользуясь для своих нужд другим мостом, более прочным. Духи окрестили его советским, и туда, в отличие от нас, не лезут. Вообще, они здесь не инициативны, огрызаются лишь, когда их совсем уж достанут, точно как пчелы из разоренного улья. Впрочем, побродить по этому базару в сопровождении аборигенов еще в 1983 году было вполне возможно. Там довольно интересно. Вообще, на Востоке базар не только рынок в нашем понимании, а скорее место общения людей. Там можно целый день продавать один банан или гранат, зато наговориться и пообщаться власть, узнать все новости, решить свои дела. Только на первый взгляд кажется, что восточные базары похожи один на другой, как две капли воды. Но это совсем не так. Взять базары, не отдельные дуканы в ряде городов, ну, например, Кандагарский, Кабульский, Гератский, Адарасканский, Шинданский. Что касается последнего, то он, естественно, располагается не в Березке штаба нашей дивизии. До городка Шиндант, скромного административного центра, куда иногда заглядывает хитрый таджик Туран Исмаил, надо еще ехать на машине минут 40. Я мысленно разместил эти базары по убывающей, с точки зрения концентрации на них пуштунов, среди общего числа обитателей Торжищ. В Кандагаре 95% пуштунов. В Шинданте, предположим, 5. По отношению к иностранцу, эти базары ведут себя совсем по-разному. Чем меньше пуштунов в общем числе обитателей базара, тем легче этот базар ассимилирует тебя под свой размеренный ритм жизни. На непуштунском базаре ты очень быстро становишься его игроком. Тебя ловят взгляды торговцев, для которых ты, во-первых, возможная часть их сегодняшней прибыли, во-вторых, источник информации как таковой, полезной или бесполезной. В-третьих, такой же элемент, составляющий базара, на котором комфортабельно чувствуют себя рядом и таджики, и узбеки, где заняты непосильным трудом, тягой огромных телег хазарейцы. И, наконец, в-четвертых, источник возможной подачи милостыни для нищих. Вообще, о таком базаре остается впечатление, как о том месте, где твоя бдительность после некоторого времени притупляется. Вспомнил, как однажды, когда собирал в Герате материал по иранскому шиитскому проникновению в приграничную зону, купил на базаре дочке красивую футболку с рисунком, покрытую, как мне поначалу показалось, арабской вязью. А когда маленькая Ксюша, едва научившись ходить, стала рассекать в ней по Кабулу, став при этом предметом пристального изучения взрослых афганцев, я удосужился, наконец, внимательно прочесть, что же на ней написано, и поразился своей невнимательности. На фоне плотно сжатого кулака зеленого цвета иранский постер сообщал, что 20 век – это век победы исламской революции, и призывал мусульманов-шиитов к объединению. Да, чудно. Я и не заметил, заболтавшись со словоохотливым таджиком. Если ты еще и лопочешь на их языке, то становишься вжившимся элементом этого, на первый взгляд, хаотичного потока людей. Такой базар — губка, впитывающая тебя как воду. Она вбирает в себя всех, кто только может впитаться. С такого рынка вряд ли уйдешь, не приобретя какой-нибудь безделушки или не попив фанты, не купив гранат или виноград у таджика. На таком базаре тебе обязательно дадут бакшиш, а если ты еще и словоохотлив, то большой бакшиш. Если ты торгуешься, значит, ты их человек. За одну купленную морковку, на приобретение которой ты затратил 20 минут и торговался, тебе поднесут чай и орехи, заведут разговор, из которого вынесут для себя вагон информации, полезной и бесполезной. Но это обмен мыслями, своего рода игра, составляющая неотъемлемый атрибут жизни Востока. И я мысленно представил себе обычную резиновую квадратную мочалку губка красно-коричневого цвета, которая лежит у меня в ванной комнате в Кабуле. Она впитывает воду. Я этой мочалкой тру свое тело. Мне приятно. Мочалка, как таковая, лежащая в ванной, меня не раздражает, не режет глаз. Лежит себе и лежит. А если взять рынок, где чрезмерно велика концентрация пуштунов? К примеру, рынок в Кандагаре. Передо мной в ванной комнате лежит красно-коричневый предмет, похожий на мочалку. Я хочу взять его в руки и потереть себе живот и спину. Но с удивлением отмечаю, что это и не мочалка вовсе, а кирпич, которым без того, чтобы не содрать кожу, и не потрешься. Разве что мозоль спилить сгодится. Этот кирпич, как и керамическая плитка, втягивает в себя какое-то количество жидкости, но чрезвычайно мало. Результат этого впитывания таков. В течение 10 минут он влажен, потом опять сух. Интересно сравнить, сколько воды впитывается в губку, а сколько в кирпич. На пуштунском рынке ты чужеродный элемент. На тебя не рассчитывают при извлечении прибыли. Ты вряд ли говоришь на их языке, и поэтому не представляешь особого интереса, как большой источник информации. Если ты вдруг подал милостыню нищему, ты станешь предметом пристального изучения всех без исключения обитателей этого базара. Там не принято, чтобы иностранец подавал деньги пуштуну. Обитатели этого базара чувствуют по отношению к тебе, если не полное превосходство, то ставят тебя на некоторую степень ниже себя. Что для них иностранец? Побежденный неоднократно. Они бивали лучшую армию в мире, британскую, и не один раз. Кстати, финальное побоище последней пуштуно-британской войны произошло в небезызвестном многим Спинбулдаке. На этом базаре твой взгляд скользит скорее не по товарам, а по лицам его обитателей, от которых ты подспудно ждешь беды. Они же не чувствуют тебя источником какой-либо пользы или прибыли для себя. Ты там чужак. Если ты ведешь себя как запуганная жертва, озираешься по сторонам, они еще больше ощущают свое превосходство над тобой. Если ты с наглой рожей, как танк, прешься среди них, разрезая людской поток, они начинают испытывать к тебе чувство несколько другое. Ты встанешь на ступеньку выше в их иерархии, становишься солдатом, чужаком, моральную силу которого приходится, если не уважать, то терпеть. Но при любом раскладе, как бы ты себя ни вел, что бы ты там ни делал, ты чужой. Если вдруг заговорить с ними на пушту, они удивятся, что ты знаешь их язык. Но в отличие от таджиков, которые будут подробно и обстоятельно расспрашивать, где ты его выучил, цокая языком, у пуштунов сформируется совершенно другая мысль, что ты шпион. А если так, то надо молчать как партизан. То есть отсутствие языкового барьера становится там еще и барьером в общении. Их может заинтересовать лишь то, что ты вдруг затарторишь на чистом джалалабадском диалекте или на урду. Опять же, они подумают, что может делать здесь носитель этих языков враждебных племен. Не иначе, как прибыл сюда с какой-то миссией, и интерес ты для них будешь представлять только с точки зрения получения этой информации. Бесполезной информации они на базаре не приемлют. Если таджики берут всю информацию, а потом как бы отфильтровывают для себя нужную, то здесь бесполезная информация может служить только как личная характеристика тебя самого в их глазах. Здесь, как удачно выразился один из моих друзей, нельзя говорить больше, чем знаешь, а нужно говорить ровно столько, сколько знаешь, ни капли больше. Я плотнее подбил под голову подушку и, косясь на храпевшего рядом офицера, тихонько закурил. Действительно, я очень редко покупал что-то себе на базарах в Кандагаре. Долго там не задерживался, потому что чувствовал себя не в своей тарелке и уходил обычно без покупок, не вступая в ненужные разговоры. Это не было интересно ни мне, ни торговцам. Примечательно, что и березовые чеки купить в Кандагаре значительно трудней, чем в Кабуле или Герате. Пуштуны не хотят входить в доверительный контакт с шурави, оставаясь при своих. Купил я в Кандагаре, помнится, всего один раз большую зеленую изнутри дыню и помидоры, похожие на наши крымские, за которые отдал баснословные по афганским меркам деньги. В Кабуле кандагарские дыни и помидоры были несравненно дешевле, хотя и считались лучшими в Афганистане. На непуштунском базаре выгодные проходные торговые места распределяются в зависимости от толщины кошелька торгующих. На пуштунском представителям других народностей предоставляются самые зачуханные места, сколько бы денег у них не было, если предоставляются вообще. Редкий таджик, если он не сумасшедший, поселится вблизи от пуштунского жилища. Если такое происходит, значит, рано или поздно дом таджика будет разорен. Пуштуны чувствуют свое превосходство в силе над всеми другими народами, как населяющими Афганистан, так и за его пределами. Их можно взять только хитростью, но не силой. Но так как они сами хитры, как черти, то эта задача представляется весьма проблематичной. Надо быть иезуитом, чтобы их перехитрить. Долгие столетия таджики и хазарейцы дрались с ними за место под афганским солнцем, используя хитрости и уловки, объединяясь в один большой кулак. Если мысленно представить карту народов, населяющих Афганистан, то без труда можно разглядеть, какими кучными анклавами живут таджики. Шиндант, Герат, Панджер, Фарах. Веник силен, когда связан, а развяжи его, и каждый прутик сам по себе будет просто сухой ломкой былинкой. Война между пуштунами и таджиками еще страшнее, чем афгано-советская, и она не прекращается ни на минуту, даже сейчас, когда я тут лежу в кровати и отравляю дымом спящего вояку. Постепенно тьма за окном уступила место розовому рассвету, но вместо того, чтобы наблюдать за этим удивительным явлением природы, я неожиданно для самого себя разом провалился в глубокий колодец беспробудного сна. Очнулся от бесцеремонных тычков в спину и хриплого баритона, принадлежавшего соседу покойке. Он призывал меня немедленно возвратиться в действительность и быстро топать в офицерскую столовую, так как время завтрака уже подходило к концу. Завтрак — дело святое. Уже через пару минут, облачившись в новую ХБшку, которая была, как это ни странно, точно в пору, я семенил трусцой к модулю, из которого неслись вкусные запахи. Пшенная каша и нормальный, грубоватый белый хлеб с маслом, коих я начисто был лишен в Кабуле, привели меня в поистине блаженное состояние духа. Закурив, не торопясь, двинулся по направлению к солдатскому сортиру. После вынужденной бессонной ночи особой надобности в посещении кабинета задумчивости не было. Просто хотелось еще раз заглянуть в расположенную по соседству огромную помойку, навевавшую мысли о родине, о своем дворе на речном вокзале в Москве. Для нас вроде просто куча бытового мусора, для афганцев — клад нужных вещей. Иногда, когда солдаты и их командиры убывали на боевые, у этой помойки с мешками в руках копошились под присмотром вооруженного прапорщика несколько жителей соседнего кишлака, набивавшие их пустыми консервными банками и прочими ценными, с их точки зрения, предметами. У них все шло в дело. Через полчаса взгромоздились на БТРы и двинулись в сторону аэродрома. Подъехали к крепости, со ступенек которой командиру полка шустро сбежал офицер, отрапортовавший о том, что он не знал о его прибытии, и поэтому второй батальон пока не стоит в колонне, формировавшейся на бетонке для очередного рейда по кишлакам. Командир пообещал пробить ему череп, если через 20 минут БТРы не займут надлежащее им место. Под высокими вековыми кедрами и соснами тенистой гератской дороги мы распрощались навсегда. Восьмерка долго несла нас в сторону афгано-иранской границы. Вертушка взобралась на неимоверную высоту, оставив далеко внизу гератскую равнину, и продолжила свой полет над покатыми вершинами гор, стремясь оторваться от них как можно быстрее. В салоне стало трудно дышать, но это продолжалось недолго. Весь путь занял менее часа, и уже вскоре мы опускались на высокогорное зеленое плато, окруженное со всех сторон горами. На площади примерно в 20 гектаров не было ни одного деревца. На изумрудном лугу с большими желтыми проплешинами стояло довольно красивое белое строение, резиденция одного из местных авторитетов. Метрах в 200 от него изгибался кругом прерывистый каменный забор, вероятно, служивший когда-то загоном для лошадей или крупного рогатого скота. Вместо животных на огромной площади загона отдельными живописными таборами сидели группы вооруженных автоматами и пулеметами душманов, охранников и телохранителей, прибывших на совещание по национальному примирению главарей вооруженных групп. Я сразу обратил внимание на то, что подавляющее большинство из них — пуштуны. Отдельно в сторонке за забором примостились недалеко друг от друга две маленькие группы таджиков и хазарейцев —